Глава 60. 40 дней спустя. В кабинете Чонсуков все выглядело так же, как и всегда. Шкафы с книгами, на полках которых виднелись не только разнообразные манускрипты и гримории, но и какие-то статуэтки разных народностей и эпох. По стенам висели маски племен Африки, Южной Америки и Австралии с Океанией. Было даже несколько образцов оружия данных народностей. Сам стол, вырезанный из стального дуба, занимал большую часть не такого уж и крупного офиса, со вполне удобными креслами как для посетителей, так и для самого полковника. Позади Чонсука висела довольно большая плазма, на которой в данный момент застыл лого-герб гвардии. А еще по правую руку высился вполне себе хрестоматийный стальной с магическим обвесом сейф. На столе, кроме пары папок, клавиатуры, мышки и монитора, тоже больше ничего не лежало. Вот только одет на этот раз полковник был в больничный халат, а его правая рука покоилась в гипсе на перевязи. А еще окно, занимавшее всю восточную стену, больше не показывало вида Майер-Сити, только раздражающую белую рябь. «Техники обещали починить к концу недели», — прокомментировала ситуация Ухара. «Они так говорят уже третью неделю», — отмахнулся полковник. Какое-то время они сидели в тишине. Затем азиат спросил. «Что думаешь?» «Все записи с тюремных камер уничтожены», — начала отчет капитан и протянула полковнику увесистую папку. «Всем, с кем контактировал профессор во время отбывания срока, не могут сказать ничего конкретного, кроме как на кухне во время общих построений. Его никто нигде не видел». Полковник открыл папку и начал листать вложенные в нее файлы. Он никогда не доверял цифровым копиям, и события прошлого месяца наглядно продемонстрировали всем сомневающимся плюсы этой паранойи. «Сокамерник?» «По нашим сведениям, он тесно связан с синдикатом». «Эти сведения мы получили еще несколько лет назад, капитан. Что-то более свежее из вашего недавнего расследования?» «За 40 дней я не смогла найти ни его имени, ни причины отсидки, ни тем более повода для освобождения. Охрана была подкуплена. Запись архивов постигла та же участь, что и камеры». «И это лучшая тюрьма планеты». Полковник отложил папку и устало помассировал переносицу. По старой привычке он повернулся к окну, а затем недовольно отвернулся. Чёртовы техники. Ну да ладно, их штаб довольно плотно потрепали, но прошло уже больше месяца. Военные базы в более сжатые сроки ставятся, чем их штаб приводит в порядок и обновляет клятую систему безопасности. Ты уверена, что он знал, что столкнется с демоном такого уровня? Я видела печати Соломона на его руках своими глазами, полковник. Каждая из них требует редких материалов и очень большого времени для нанесения. Самостоятельно их вытатуировать невозможно. Даже малейшая ошибка в линиях и структуре сделает их не более чем простыми рисунками. «Значит, делал сокамерник». «Больше некому», — отчеканила Охара. Они снова замолчали. «Ну и что же ты за игру ведешь, Алекс Дум?» — задумчиво произнес Чонсук. «Кто из нас мышка, а кто кошка?» Охара прокашлялась. «Полковник, разрешите говорить свободно?» «Говорите, капитан». Фэри благодарно кивнула и продолжила. «Профессор опасен, крайне опасен. Мне пришлось в этом убедиться. Я предлагаю убрать его», — закончил за Ухару полковник. «Да», — не стало увиливать капитан. Азиат слегка прищурился. «И это даже после того, как он врезал мистеру Зимнему Рыцарю за то, что тот назвал тебя?» Полковник осекся. Теперь пришел черед Ухары возвращать любезность и заканчивать за своего начальника. «Вонючий человеческой шлюхой, сэр», — закончила она. Алекс ввязался в драку с Зимним Рыцарем, чем заслужил очередной приказ королевы Мэп не приближаться к нашему кварталу. После того, как сэр-рыцарь назвал меня вонючей человеческой шлюхой, недостойной земли Фая. «Спасибо за уточнение, капитан», — чуть недовольно произнес Чонсук. Он сам не был рад тому, что кто-то смеет разговаривать в таком тоне с его подчиненными, но дела Фаи — это дела Фаи. Не в его юрисдикции в них вмешиваться. «Так точно, сэр», — отчеканила капитана. Но, как они успели выяснить, на Алекса Дума не распространялись никакие юрисдикции. И в этом он был крайне полезен. «Алекс ненавидит Фейри. Странно, что он так себя проявил». Чонсук взял со стола кубик Рубика и принялся его собирать. «Нет, пока мы его убирать не будем. Как мы и подозревали, за разрозненными происшествиями последних лет стоит одна единая организация. Документы по всем подрядчикам, занятым в организации турнира и компаниям, связанными с выставкой на Амальгаме-стрит и клубом умертвия, у вас в почте, сэр». «Да, я видел, но сейчас не об этом. В ближайшее время я бы хотел, капитан Охара, чтобы вы сблизились с Алексом Думом. И не смотрите на меня так. Понимаю ваше состояние. Но я прошу вас просто быть к нему более внимательной. Если подвернется случай, предложите ему свою дружбу. Если черные маги вообще знают, что такое дружба. В общем, вы меня поняли». «Так точно, сэр». Ухара явно была недовольна, но умело это скрывала. «А еще, думаю, вы оба заслуживаете отпуск», — продолжил Чонсук. «Задействую наших счетоводов. Пусть они отправят часть первокурсников в тренировочный лагерь. Первый магический откроется только через месяц. Так что юному мам нужно где-то учиться, не только ведь во временном корпусе. И да, вы с Грибовским пойдете как частные охранники. Счетоводы сделают все документы». «Так точно, сэр». Вновь все тем же безэмоциональным тоном приняла приказ Ухара. «Профессор, профессор». Чонсук ловким движением пальцев собрал кубик. «Не вы один умеете расставлять фигуры на доске. Мне нужно знать то, что знаете вы. И хотите вы того или нет, но вам придется поделиться со мной информацией». «Ты уверен, что тебе сюда, дорогуша?» Алекс затянулся, выдохнул дым из окна машины. Начальство немного сжалилось и выдало Грибовскому комара. Раритетный, кстати, 68-го года. Тюнингованный бензиновый монстр, напичканный в дополнение всякой гвардейской шнягой. Натуральный бэтмобиль, скрещенный с продукцией, знаменитого любителя взболтать, но не смешивать. Видимо, после всего того, что произошло, высшие чины гвардии решили поднять бюджет отделу демоноборцев. «Да», — коротко ответил Дум. «Ну ладно, как нога? Ты бы это особо не напрягался. Нам завтра в лагерь с детками выезжать». Алекс выругался. «Спасибо за напоминание, мамочка», — процедил он. Уже перед тем, как выйти из машины, Дум задержался и уточнил. «Что с тенью?» Грибовский скрипнул кожаным рулем, как бы не помял. «Последний раз засекли где-то в Аргентине, потом опять потеряли». «Понятно», — протянул Алекс. Он вышел на улицу. Дул холодный февральский ветер, снега так и не было. Но оно и к лучшему, кладбища всегда выглядели лучше без снега. Тот словно скрывал все те старания, которые живые родственники приложили к тому, чтобы как-то обозначить для себя, что их ушедшие действительно были, жили здесь, среди них. Все эти памятники, скамеечки, постаменты, стелы и прочее — лишь не более чем попытка задержать неутихающий шаг времени. «Через 3 часа у шхуны?» — уточнил Грибовский. «Ага», — только и бросил Алекс. Опираясь на трость, он заковылял в сторону свежей могилы. До нее требовалось пройти не меньше километра, а Грибовский дальше бы не проехал, тачка была слишком низкая. Так что неудивительно, что уже вскоре Алекс услышал удаляющийся гул бензинового мотора. Куря, чертыхаясь и постоянно соскальзывая тростью, Дум уверенно двигался вперед. Его нервная система пока плохо взаимодействовала с бионическим протезом. Тот, бывало, не отвечал на команды мозга и переставал двигаться. По первости, в больнице Алекс падал и разбивал себе лицо и руки в кровь. Это действовало на нервы. Как и то, что ни секса, ни курева, ни алкоголя целители ему не позволяли. Только каждый день напоминали, что связь ЦНС и протеза обязательно наладится. Вопрос практики. А года через 2-3 будет готова его новая нога, выращенная из его же клеток. Магия и медицина в спайке порождали настоящие чудеса. Чудеса, которые доступны лишь богатеям, ну или тем, кто служит в гвардии. Алекс не относился ни к первым, ни к последним, скорее являлся исключением, лишь подтверждающим общее правило. Спустя 2 сигареты и целый словарь нецензурной брани, он все же добрался до могилы. К этому времени все его тело зудело и жгло. Слишком много на кладбищах было атрибутики веры. Веры в чистое, светлое и непрочное. Повезло, что хоть на эту могилу еще не успели поставить крест или что-то в этом духе. Деревянная табличка, на которой водоустойчивым маркером написали имя и дату. Проклятие. Ей было всего 17 лет. Рядом с насыпью стоял парнишка. Алекс уже видел его. На той проклятой записи, с которой и началось все расследование. «Тони, да?» — спросил Алекс. Парнишка обернулся. Его глаза такие пустые, что даже Дума стала не по себе. «Вы пришли, профессор». «Ну, ты ведь меня пригласил». Алекс протянул простому человеческому мальчишке записку, которую тот передал Вишенке на прошлой неделе. На ней значилось место и время. «Я просто хотел, чтобы ее смерть была не напрасна». Дум посмотрел на могилу. «Я понимаю». Они какое-то время помолчали. «Все должно было быть иначе», — начал наконец свою исповедь Тони. «Я устроился в порт. Так вы должны были понять, откуда начать. Затем мы купили билеты на выставку на Амальгаме-стрит. А после того, как всё случилось, ну, там, в посольстве, я отправил им их по почте, но посылку приняла Риза, вздохнул Алекс. Она была на меня немного зла и выбросила её в помойку, ничего мне не сказав. Ушла, так сказать, хлопнув дверью. Женщина. «Ещё мы целую неделю звонили», — продолжил парнишка. «В первый магический, и предупреждали о теракте, но...» После первой проверки все стали искать пранкеров. «Да, Тони чуть дрожал, не от холода, во всяком случае не из-за того, что снаружи. Мы испробовали всё, что могли, всё, что можно было скрыть от этого существа. Эсперы, они не чувствуют демонов так, как остальные расы. Почему так сложилось, кто знает. Но Тони был простым человеком. Человеком, который выдавал себя за эсперы, чтобы быть рядом с возлюбленной. Она сказала, что всё получится. По его щекам покатились слёзы. Что она выживет, что ничего страшного не произойдёт. Мы отправились к посольству. Она сказала, что если на камерах будет видно, что взрыв устроил эспер, то по всему городу начнутся гонения. И этого будет достаточно, чтобы ту тварь, которая поселилась в Девинпорте, вывели на чистую воду. В силовых структурах есть их люди. Алекс затянулся и выдохнул облачко едкого дыма. Думаю, они есть вообще везде. Как ты выжил, Тони? Не знаю. Тони говорил правду. Чёрному магу отличить ложь от истины из уст простого смертного не такая уж и проблема. Последнее, что я помню, это как она меня целовала. Когда очнулся, то сидел на лавочке, через дорогу. А вокруг посольства уже провели оцепление. И вы как раз только приехали. Алекс не стал спрашивать, почему Тони тогда не подошёл к ним. Откуда ему было знать, кому доверять, а кому нет? Он ведь точно знал, что Грибовский тоже эспер. А значит, мог быть замешан в происходящем. Да и вообще, мыслить здраво в такой ситуации для человека, не привыкшего к жизни на волоске, это не из простых. Они помолчали ещё немного. Единственное из того вороха событий, что обрушились полтора месяца назад на их головы, что не было связано напрямую с демонами, турниром и умертвиями, это, как ни странно, взрыв посольства Фейри. Это был отчаянный крик о помощи напуганных и глупых детей. А ещё безумно романтичный, да. Проклятый Шекспир, проклятые Фейри. Проклятая зима без снега. Алексу хотелось напиться. Может, так бы он перестал думать о том, что всё это время перед ним лежал след из хлебных крошек, а он... Чем займёшься теперь, Тони? «Не знаю», – пожал плечами мальчишка. «Она всегда хотела посмотреть Амстердам. Думаю, отправлюсь туда». Позади прозвучало такое знакомое щёлк. Тони упал. В его пустых глазах так и не отразилось понимание произошедшего. В его голове, чуть повыше бровей, зияла огромная дырка. Мозги растеклись по земле, а кровь толчками била наружу. Смерти нет, ничего романтичного. Алекс обернулся. Позади него стояла высокая фигура, закутанная в плащ. Она держала перед собой пистолет с накрученным глушителем. Сначала Алексу показалось, что это Аргус Рид восстал из могилы, но нет. Из могилы действительно кто-то восстал, но намного раньше. Пахло кровью, застарелой, тухлой кровью. Так и пахли вампиры. А ещё немного чесалось под затылком. Так бывает, когда рядом с магом оказывается адамантий. «Барон Люциус», — узнал Алекс своего визави. «Кажется, я когда-то развоплотил вашего сына. Как его там звали? Кровосос Хуев? Мертвяк заморённый?» «Сдохни!» Вампир выстрелил. Алекс знал, что тот так и сделает, и заранее дёрнулся в сторону, одновременно с этим выхватывая из кобуры Уилсона-младшего. Вот только проклятый протез опять подвёл. Короткая вспышка и тишина. Пуля вошла прямо в сердце. Алекс упал спиной на ещё свежую и мокрую от его и чужой крови могилу. Огромная летучая мышь взмыла в небо и скрылась среди вечернего сумрака. На земле лежал всё ещё дымящийся пистолет с глушителем и адамантиевыми пулями. И смартфона Дума, отправившего экстренный вызов, зазвучало. «Я, бессменный диджей радиостанции Last-Ending Rock'n'Roll, хочу включить для вас композицию «Стелс» от «Judgment Day». Кажется, пошёл снег. Thank you. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.